Мы в наши дни мало уделяем времени тому, как спасаться на воде. Он с любопытством посмотрел на Маккинна. «Но как вы это узнали? Вы же не подводник». «Был подводником целых 12 лет». С носа лодки раздался голос Керна. «Еще один боцман. Только что всплыл на поверхность, прямо впереди». Маккинон направил лодку к барахтающемуся в воде человеку. Не прошло и минуты, как тот уже лежал поперек лодки. Лежал в довольно странном положении, ухватившись руками за колени, прижав их к груди и мерно покачиваясь из стороны в сторону. Он явно испытывал сильную боль. Маккинон заставил его открыть рот, быстро взглянул в него и затем осторожно его закрыл. «Этот человек теперь знает, что значит выпускать кислород, всплывая на поверхность». Он посмотрел на Денниса. «Этот человек, конечно, вам известен?» «Конечно. Обер-лейтенант Клаусен». «Ваш капитан?» Деннис кивнул. «Он явно испытывает большую боль, но, думаю, он вне опасности. Видите, он порезал себе лоб, когда, наверное, спасался через люк. Но не это причина его состояния. В противном случае он сохранял бы сознание до самого конца и не стал бы избавляться от кислорода в легких. В течение ночи вы плыли под водой или на поверхности?» «На поверхности. Всю ночь». «Значит, двуокись углерода, которая могла оказаться ядовитой, тоже исключается. Углекислый газ также не мог накопиться, если вы плыли на поверхности, и боевая рубка была открыта. Судя по его позе, у него кессонная болезнь. Только она может вызвать сильнейшую боль». «Кессонная болезнь?» «Болезнь ныряльщиков. Она возникает в результате быстрого образования пузырьков азота в крови, когда вы чересчур быстро поднимаетесь наверх». Маккинон направил моторную лодку на полном ходу к Сан-Андреасу, который застыл на месте на расстоянии примерно в полмили. «Кроме того, вам пришлось какое-то время дышать воздухом под высоким давлением, а ваш капитан, по всей видимости, давно этого не делал. Возможно, он поднялся с очень большой глубины, гораздо больше, чем все остальные. В таком случае, я не знаю, каковы могут быть последствия. У нас есть на борту врач, но вряд ли он тоже сможет дать ответ. Обычный врач может лечить всю жизнь и ни разу не столкнуться с подобным случаем. Но, по крайней мере, он может дать обезболивающее». Моторная лодка подошла вплотную к носовой части Сан-Андреаса, которая, как это ни странно, совершенно не пострадала. Но определенные повреждения не вызывали сомнений. Сан-Андреас в своей головной части погрузился не менее чем на 3 фута. Такое возможно только в том случае, если затоплены передние отсеки, что, по-видимому, и произошло. Маккинон чуть ли не на руках внес по трапу капитана немецкой подводной лодки, находившегося без сознания. Наверху их ждали Паттерсон, доктор Синклер, а также 3 члена команды из машинного отделения. «Это капитан подводной лодки», — сказал Маккинон доктору Синклеру. «Возможно, он страдает от кессонной болезни, от отравления азотом». «Вы, боцман, но кессонной камеры у нас на борту нет». «Я знаю, сэр. Возможно, его боли объясняются тем, что он поднимался с очень большой глубины». «Я точно не знаю. Единственное, что мне известно, это то, что он испытывает довольно сильную боль». Остальные в довольно приличном состоянии. Единственное, что им нужно, — сухая одежда. Он повернулся к Джемисону, который только что поднялся на палубу. «Возможно, сэр, вы проследите за тем, чтобы им дали смену одежды».